Второе рождение. 1930-1931 годы. Вторая баллада. Лето. Смерть поэта. Годами когда-нибудь в зале концертной. Не волнуйся, не плачь, не труди. Окно, пюпитр и как овраги эхом. Любить иных тяжелый крест. Все снег да снег, терпи и точка, мертвецкая мгла, платки, подборы, жгучий взгляд, любимая молвы слащавый, красавица моя вся стать. Кругом семенящейся ватой никого не будет в доме, ты здесь, мы в воздухе одном. Опять Шопен не ищет выгод. Вечерело повсюду ретиво, пока мы по Кавказу лазаем. О, знал бы я, что так бывает, когда я устаю от пустозвонства, стихи мои бегом-бегом, еще не умолкнул упрек. Весенний день 30 апреля, столетие с лишним не вчера, весеннюю порою льда.